Глава 1197. Убийство. Ты думаешь, это все тот же цикл? Низкая пустота. Взрыв пронзительного смеха вырвался из туманного серого тумана. На границе империи Карлов, на обширных лугах, высокие гиганты в черных доспехах и золотых шлемах устремились к серому туману. В сером тумане виднелись создания из серого тумана, обнажившие только руки и плечи. Их тела были сформированы из серого тумана, и их тела были покрыты таинственными цепочечными рунами. Некоторые из приближающихся гигантов уже столкнулись с существом из серого тумана. Гигант был чрезвычайно силен и обладал поразительной скоростью. Существо из серого тумана было несокрушимым и имело острые когти. С самого начала между ними велась ожесточенная битва. За серым туманом чудовище, похожее на носорога, взревело от смеха и бросилось в атаку, отправив в полет двух гигантов. Грудь отправленного в полет гиганта провалилась, и серый туман окутал ее. Он собирался умереть. Это место станет базой нашего клана. Убирайтесь, смиренные пустоты. Чудовище-носорог взревело, и своим 30-метровым телом раздавило еще несколько гигантов. Он опустил голову и бросился к вождю гигантов. Глупые демоны хаоса, мы можем убить вас в предыдущем цикле, но мы можем сделать то же самое сейчас. Гигант в темно-золотых доспехах и белом плаще с ревом бросился на носорога. Бум! Как облачная бомба, земля внезапно взорвалась кольцом ряби. Бесчисленное количество травы и почвы взорвалось на земле, образовав огромный кратер в десятки метров глубиной и сотни метров в ширину. В другой горной местности империи гигантские серые туманные создания, похожие на ящериц, молча выползли со склона холма. Они выплевывали темно-красные раздвоенные языки. Их тела были десятки метров в длину, а глаза горели серым пламенем. Члены железных сестер поклонились им. Большие ящеры собрались группами и поползли вдаль. Это направление было имперской столицей империи Карла. На другой стороне планеты, над бескрайним синим океаном, в воздухе внезапно появились серые трещины. Из трещин выплывали большие черные существа, похожие на лучи. У них не было голов, только огромный черный глаз, пронизывающий все их тела. Черный глаз непрерывно мигал, создавая хаотичную и жестокую ауру. В море быстро всплыло большое количество русалок и воинов в белых доспехах. У них было различное оружие и доспехи, которые светились синим светом, и их лица были серьезными, когда они смотрели на гигантское существо, летящее с неба. За победу! За славу! Ведущий воин-русалка поднял правую руку. Убийство! Он взревел и бросился на гигантскую рыбу черного ската. В каждом уголке планеты повсюду происходили битвы между демонами хаоса и силами бездны. Бесчисленное количество людей были свидетелями появления этих монстров. Они запаниковали. Обычные граждане забились в свои дома. Маршруты перевозок между странами были мгновенно перекрыты. На поле боя было переброшено большое количество войск и оружия. Стальные сестры воспользовались возможностью спрятаться за кулисами. С другой стороны, культисты, которые ранее были скрыты, появлялись один за другим, вызывая хаос злых существ повсюду и создавая хаос. Люди причитали. Убийства и убийства были повсюду. Христианская церковь едва могла позаботиться о себе. Повсюду отправляли экспертов, чтобы арестовывать людей. Вся планета погрузилась в хаос. После того, как стальные сестры открыли проход для клана демонов хаоса, чтобы войти и выйти, они отступили целыми и невредимыми. Они полностью скрылись в темноте, ожидая, когда Лушен их примет. Под руководством генералов с обеих сторон существующие альянсы силы пустоты быстро атаковали фракцию демонов хаоса. Что касается клана демонов хаоса, чтобы сохранить свою цитадель, они также призвали множество жертв и бесчисленное количество злых существ хаоса и новых демонов хаоса, чтобы противостоять двум фракциям. Выше в космосе большие группы демонов хаоса и монстров из сил бездны сражались, как мясорубки в космосе. Каждое мгновение происходило большое количество жертв. Лушен вел высшие эшелоны секты первобытного дьявола к скрытой вселенной, которую он когда-то обнаружил. Бесчисленные ресурсы и бесчисленные эксперты мигрировали в скрытую вселенную. Вся вселенная также немного изменилась, когда в нее вошло большое количество энергетической материи. Примерно через 3 дня от секты первобытного дьявола осталась только пустая оболочка. Осталось всего несколько воплощений, чтобы управлять общей ситуацией. Даже лучшие эксперты странной исследовательской фракции покинули царство небесных демонов и вошли в скрытую вселенную. В скрытой вселенной быстро была создана огромная база. По приказу Лушена все начали превращать базу в гигантскую механическую крепость, напоминающую звезду войны. Разобравшись с этим, у Ушина было время подумать о том, как бороться с угрозой трех великих механизмов. В темной вселенной не было и следа света. Эта вселенная, которая только что вошла, была очень маленькой, меньше одной тысячной царства небесных демонов. Но этого было достаточно, чтобы одна секта изначальных дьяволов вошла и выжила. Лу Шен сидел перед озером, чистым, как зеркало. Он был одет в простую белую мантию, и вокруг него были серые пятна света. Они танцевали вокруг него, как маленькие феи. «О чем ты все еще думаешь?» Ван Цзин вышел из озера неподалеку. Она была полностью обнажена, а ее длинные волосы были мокрыми и прилипали к спине. В лунном свете он подчеркивал ее захватывающие дух изгибы. «Я думаю о том, какой жизнью мы должны жить в будущем и какие меры мы должны предпринять после того, как будем жить в уединении». Лу Шен улыбнулся. «Нет, ты не думаешь об этом». Ван Цзин слегка покачала головой. «Что вас беспокоит?» Ее острый ум немного удивил Лу Шена. «Теперь я бессмертен и неуязвим. Моя жизнь безгранична. Мы с тобой прожили вместе бесчисленное количество лет. Кроме того, у нас есть дети и внуки. О чем беспокоиться?» Лу Шен утешил. «Вы беспокоитесь об Альянсе и Синине?» — спросил Ван Цзин. «Не волнуйтесь, я совсем справлюсь. Все, что тебе нужно сделать, это подождать». Лу Шен улыбнулся и встал. Ван Цзин подошла и легонько постучала ногами по поверхности озера, создавая рябь. Затем она тихо села рядом с Лу Шеном. Она знала, что Лу Шен нуждался в тихом общении в это время. Спустя некоторое время Лу Шен медленно заговорил. «У меня есть дела через 3 дня. Вы можете подождать здесь с миром. Я скоро вернусь. Мой ребенок и я будем ждать тебя», — мягко сказал Ван Цзин. Еще в ее слегка выпуклом животе было чье-то лицо. Она медленно кивнула. Лу Шен протянул руку, чтобы удержать Ван Цзина, но мысленно он думал о том, как разобраться с 3 ловушками. Эти 3 механизма соответствовали существованию, небытию и хаосу соответственно. Самой большой угрозой должен быть хаос. Если я смогу избавиться от хаоса за 1 раз, я смогу избавиться от него раз и навсегда. Судя по позиции существующего альянса и сил бездны, Лу Шен мог примерно сказать, что хаос был самым опасным из 3 основных механизмов. Другими словами, в конце концов, я должен вернуться в пространственное царство антинебес. Похоже, мне нужно отправиться в царство антинебес. Если я не соприкоснусь с силой 3 великих механизмов, я вообще не смогу сопротивляться или адаптироваться. Он медленно принял решение. Теперь, когда новая родословная вот-вот должна была спуститься, Лу Шен должен был быть осторожным. В конце концов, все было иначе. «Иди, что бы ты ни делал, я тебя поддержу». Ван Цзин обняла его. «Не волнуйся, все будет хорошо». Лу Шен похлопал ее и нарочно расслабился. Однако Ван Цзин не была обычной женщиной. Она очень хорошо знала, с какими проблемами ей предстоит столкнуться после столкновения с 3 фракциями. Они перестали разговаривать и просто тихо обнялись. Несколько дней спустя, Лу Шен вернулся в царство небесных демонов и начал создавать группу призыва в штаб-квартире Ассоциации исследования странностей. С оставшимися ресурсами штаб-квартиры беспрецедентный гигантский массив появился в штаб-квартире научно-исследовательского института. Лу Шен встал перед множеством и протянул правую руку. Красный свет медленно поднялся из его ладони. «Во имя своей жертвы я призываю источник всего хаоса на небесах, источник злой энергии, силу разрушения, источник без корней, сына клана хаоса». Пока он продолжал петь, магический круг перед ним постепенно заполнялся серым туманом. Клочья серого тумана собрались над жертвенной грудой в центре массива, образуя большую руку, которая хватается вниз. Ху! Все жертвы быстро превратились в серый туман и рассеялись, образовав вертикальную трещину в воздухе. 3-й клан первозданного хаоса. Гуладу развел свои гигантские черные руки и двинул своим гигантским телом более 10 метров в высоту. С помощью нескольких когтей он бросил демонов хаоса, которые бросались к трещине призыва. «Такая большая призывная трещина едва может пропустить меня. Я не ожидал, что увижу такую хорошую возможность», — прогуливаясь вокруг. Все это время его клан сражался с пустотой. Уровень мировой энергетики там был очень высок, и в прошлом это было бы очень хлопотно. Он, Гуладу, был умным демоном. Если бы он пошел туда без причины, разве он не стал бы напрашиваться на неприятности? Еще проще было отправиться в отпуск в другие вселенные. Пока те парни в пустоте были сосредоточены на этом мире высшего уровня, он, лорд-гуру, только что ушел, чтобы выздороветь. Гуладу бросился к щели призыва и собирался сунуть голову, чтобы посмотреть. Внезапно из трещины вылетело толстое человеческое бедро и твердо стояло на земле клана первобытного хаоса. Хлопнуть. Земля слегка задрожала. Улыбка Гуладу застыла. Он поклялся, что никогда в жизни не видел такой огромной человеческой ноги. Нога перед ним была такой же толстой, как все ее демоническое тело. Он был покрыт густой шерстью на ногах. Его кожа выглядела гладкой, но при ближайшем рассмотрении можно было увидеть бесчисленные плотно распределенные прозрачные чешуйки. «Кто это? Как ты посмел похитить призывную армию моего лорда Гуладу?» Гулуаду был ошеломлен на мгновение, прежде чем впасть в ярость. Редко можно было встретить такой огромный набор призыва. Как демонический бог, он не выходил отдыхать десятки тысяч лет. Он ждал редкой возможности, но на самом деле ее украл кто-то другой. Он внезапно бросился к этой ноге, все его тело несло серо-черный вихрь. Сила насилия заставила даже окружающее пространство дрожать и трескаться. К сожалению, он был только на полпути, когда другое толстое человеческое бедро выглянуло из трещины и наступило прямо посреди его тела. С громким хлопком Гуладу издал жалобный вой и выплюнул полный рот крови. Он был отправлен в полет со скоростью, намного превышающей его предыдущую скорость. В мгновение ока он врезался в землю за десятки метров, образовав бездонную яму. Вскоре из трещины появился человеческий торс, плечи, руки и голова. «Наконец-то я!» Лу Шен вытянул шею. Ему казалось, будто все его тело погрузилось в стиральную машину. Его скручивали и сжимали огромной силой, отчего ему было очень неуютно. «Это клан демонов хаоса», он огляделся. Глава 1198. Окрестности были заполнены серым туманом, и ничего не было ясно видно. Земля была бесплодной и твердой, каменистой, и трупы демонов хаоса и хаотического зла были разбросаны по всей земле. Еще был самый большой черный гигант, который медленно выползал из глубокой ямы. Он был весь в крови и дрожал. Лу Шен слегка топнул ногой. Хотя это тело было ребенком, которого он создал, после пожирания многих планет его энергетический уровень поднялся до уровня, недоступного для обычных существ. По уровню энергии он был почти на мертвом уровне. На данный момент достаточно. Давайте захватим несколько живых существ и исследуем их души, чтобы увидеть, где мы можем соприкоснуться с аурой хаоса. Лу Шен скользнул взглядом и быстро сосредоточился на Гуладу, который только что выполз из ямы. «Ты!» Он шагнул вперед и схватил сопротивляющегося Гуладу. «Нет, что ты пытаешься сделать? Я один из расы бога демонов хаоса. Если ты посмеешь обидеть меня, моя раса разорвет тебя на куски и сожжет твою душу в демоническом пламени хаоса на 10 тысяч лет». Гуладу сразу почувствовал, что что-то не так. Он быстро расправил серые крылья на спине и повернулся, чтобы бежать. Однако огромная рука схватила его и потянула назад. Лу Шен схватил парня одной рукой, а другой прижал ко лбу. Шипит. Тыльная сторона его руки раскололась, и изнутри вылетело большое количество черных щупалец. Эти щупальца ворвались в глаза и уши Гуладу и очень быстро прижились, как корни растений, и стабилизировались. Затем раздался непрерывный звук сосания, который, казалось, высасывал кровь. Лу Шен закрыл глаза и внимательно ощутил душевные воспоминания, исходящие от этого парня. Вскоре после этого его рука расслабилась, и бесчисленные черные щупальца отделились от Гуладу. В этот момент этот парень полностью превратился в иссохший труп. Выбросив труп, Лу Шен посмотрел на серый туман. По воспоминаниям этого парня, это край хаоса. Здесь нет понятия пространства и времени. Аура хаоса и серый туман контролируют все. Если я хочу найти ауру хаоса, я должен управлять серым туманом и влиять на него, чтобы он мог привести меня прямо туда. В противном случае, если я буду искать везде случайным образом, я никогда не найду хаос. В соответствии с полученным методом Лу Шен протянул руку и провел в воздухе линию. Тут же в воздухе появились странные и сложные искривленные руны. Эти руны походили на живых существ. Они действительно изогнулись и проглотили палец Лу Шена. В мгновение ока все руны поглотили друг друга, пока не осталась только одна. В конце концов, эта руна стала туманной и полупрозрачной. На самом деле были некоторые нечеткие конечности, такие как голова, хвост и конечности. Как только он сформировался, он выстрелил вправо. Лу Шен последовал за ним. Двое из них были очень быстрыми. В мгновение ока они пересекли тысячи миль, как две полосы серого дыма. Прежде чем бесчисленные гнусные существа хаоса смогли отреагировать, они почувствовали порыв ветра, проходящего мимо них в сером тумане. В мгновение ока две серые нити исчезли в тумане позади них. Руна быстро летела минут 10, прежде чем постепенно замедлилась. Лу Шэнь ясно чувствовал, что вокруг него было больше форм жизни, и количество демонов хаоса постепенно становилось все больше. Один демон хаоса за другим лениво двигался сквозь серый туман. Некоторые из них имели фиксированные формы, а другие представляли собой полностью постоянно меняющийся туман. Постепенно скорость рун замедлилась, и вокруг Лушина появились серые каменные столбы, похожие на руины. Каменные столбы были несравненно толстыми, доходившими до самого горизонта. Окружающий серый туман постепенно рассеялся. Шлепок, внезапно руна внезапно остановилась. Он завизжал в воздухе и взорвался. Это означало, что его руководящая миссия была выполнена. Это клан изначального хаоса. Согласно информации, которую Лу Шэнь нашел из воспоминаний Гуладу, изначальный хаос находился в центре клана 17 изначального хаоса. Если он хотел войти в контакт с изначальным хаосом, он должен был пройти через территорию клана и войти в священный суд изначального хаоса. Только тогда он мог войти в контакт с изначальным хаосом. Клан Гулуаду был могущественным кланом, который контролировал регенинербы. Энергия происхождения была непредсказуемой, она исходила из сознания и сердца. Другими словами, это был источник вмешательства силы сознания в физический мир. Демоны хаоса, которые контролировали первоначальную энергию, были самыми умелыми в управлении разумом своих врагов, сводя их с ума, убивая себя и сея хаос. По серой земле Лу Шэнь медленно шел между огромными серыми каменными столбами. Здесь вообще не было живых существ. Не было ни демонов хаоса, ни бога демонов Ра, ни других живых существ, которые могли бы двигаться. Было всего несколько древних столбов из серого камня. Мы пошли неправильным путем, Лу Шэнь сомневался. Он медленно остановился. Переезжать сюда было бесполезно. Только по-настоящему овладев методом достижения цели, он мог достичь цели. После долгих поисков Лу Шэнь все еще не мог найти путь в следующую область клана. Все здесь создано из серого тумана и ауры хаоса. Поскольку это территория клана ментальных демонов, невозможно, чтобы там были только эти пустынные каменные столбы. Либо я нашел неправильный путь, либо здесь что-то случилось. Лу Шэнь терял терпение. Стоя между каменными столбами, он глубоко вздохнул. Безграничная гравитационная сила распространилась от его тела и начала притягивать бесчисленный серый туман вокруг него. Я буду есть как можно меньше. Не думаю, что меня заметит. Все равно никого не было поблизости. Лу Шэнь подумал, что это тело, вероятно, не может съесть много серого тумана, так что это не должно быть проблемой. Затем он начал есть. Большое количество серого тумана хлынуло ему в рот, как прилив. По мере того, как серый туман рассеивался, постепенно становились видны далекие пейзажи. Также появились какие-то прозрачные монстры, скрытые в сером тумане. Это кто? Из тумана показался змееголовый человек с двумя головами. Поначалу казалось, что они слились в сером тумане и мирно отдыхали. Внезапно весь серый туман рассыпался, разбудив их. Один за другим двухголовые змеиные существа просыпались ото сна. Когда они увидели Лу Шэня, который пожирал серый туман посередине, все они немедленно набросились на них. «Убей его! Посторонний! Он посторонний!» Лу Шэнь увеличил свою пожирающую силу, и весь серый туман начал быстро вращаться, превращаясь в толстые столбы ци торнадо, распространяющиеся во всех направлениях. Торнадо обернулись вокруг летевшего к нему демона хаоса. Через несколько мгновений она была измельчена на куски и проглочена Лу Шэнем. Шипит. Столб пожирающий ци становился все больше, больше. Окружающие каменные столбы начали медленно дрожать, казалось, постепенно ослабляясь под огромной силой тяги. Ху. Когда весь окружающий серый туман вошел в пасть Лу Шэня, весь туман, который можно было увидеть, рассеялся. Только тогда он замолчал и перестал пожирать. Хотя его тело было всего лишь обычным субтелом, его духовная воля была ужасающим существованием, слившимся с силой серой жидкости. За короткий промежуток времени он поглотил весь серый туман и демонов хаоса поблизости. «Тогда позволь мне посмотреть, что это за вход на следующий уровень». Лу Шэнь протянул руку, раскрыл ее и прижал. Бум! Земля внезапно взорвалась, и гигантский отпечаток ладони диаметром более 1000 метров появился с ним в центре. Вылетели бесчисленные пылинки, и земля раскололась, когда рухнули каменные столбы. Словно наступил конец света, из-за чего далекие демоны хаоса разбегались во всех направлениях. Лу Шен постучал пальцами ног и взлетел. Глядя сверху вниз, он вскоре кое-что обнаружил. Вся земля была заполнена каменными столбами, имевшими форму огромного козьего черепа. В центре лба черепа была слабая серовато-черная рябь. Нашел. Он наклонился и полетел к тому месту. Как только он прибыл в это место, Лу Шен внезапно почувствовал, что что-то не так, и двинулся влево. Чи. Внезапно из земли вылетел черный шип, заскользивший мимо лица Лу Шена. Ужасающий удар вызвал кровавую рану на лице Лу Шена. Выражение его лица осталось неизменным, когда он опустил голову. «Это ты!» — раздался голос. Черный шип внизу быстро уменьшился. На самом деле это была гигантская черная рука. Гигантская рука вытянулась из земли и схватилась за поверхность. С громким грохотом из-под земли появился черный гигант длиной в сотни метров. Тело черного гиганта не было цвета, только один глаз простирался от его лба до подбородка. В его единственном глазу не было зрачков, только семицветный иллюзорный свет. Даже с мощной силой воли Лу Шена у него закружилась голова от одного взгляда на нее. «Я ждал тебя, Лу Шен». В глазах черного гиганта появилась слабая улыбка. «Я третий клан, клон императора демонов, король демонов Хаоса Гейл. Я жду твоего приезда». Бум. Разноцветный столб света вырвался из его глаз и яростно ударил Лу Шена, окутав его изнутри. Тело Лу Шена начало быстро растворяться в мечтательном столбе радужного света. «Раз вы охраняете это место, значит ли это, что позади вас край хаоса?» — спокойно спросил Лу Шен. Его не волновало, что его тело тает. «Может быть, а может и нет, кто знает». Король демонов хаотической фэнтези усмехнулся. «Поскольку появились даже высшие эшелоны клана, неважно, правда это или нет, похоже, я нашел нужное место», — спокойно сказал Лу Шен. «Даже в этом случае, что вы можете сделать сейчас? Без этого тела ты даже не сможешь войти в антипустоту», — усмехнулась Галар. «Невозможно войти», — Лу Шен выглядел удивленным. «К сожалению, все было высечено в камне с того момента, как вы показали себя». Он закрыл глаза и открыл руки. Тело Лу Шена мгновенно взорвалось, превратившись в бесчисленное количество кусков плоти и крови. «Принеси в жертву пустоту моей кровью, тысячеголовый бог, король киновых птиц, цветок плоти и крови, дьявольское пламя преисподней, повелитель драконов радужного света, используйте эту плоть и кровь, чтобы принести в жертву небеса. Спуститесь, спуститесь, спуститесь. Демонические фигуры небес, король мириад преобразований, мое истинное тело, сильнейший, небесный монарх-демон». Бормотание молитв стало громче, и глаза Гейла резко изменились. Он взревел, и его глаза извергали большое количество разноцветных искаженных ореолов, уничтожая разбросанные плоть и кровь Лу Шена. Но было слишком поздно. Над его головой в сером небе внезапно появилась огромная трещина. Свирепая ладонь, которая была почти вдвое меньше неба, медленно потянулась и схватила его. Ужасающие тени мгновенно окутали окрестности за тысячи километров. Он в изумлении поднял голову. Его яркие глаза отражали быстро приближающуюся огромную ладонь. Глава 1199. Когда основное тело опускается, необходимо жертвовать большим количеством энергетического материала, чтобы стабилизировать проход и служить маркером пространственно-временной координаты. Как и ожидалось, я очень умен. Я знаю, что могу принести достаточно жертв, набивая тело и съедая больше, чтобы укрепить себя. Лу Шен протянул руку к черной дыре и вздохнул. Первоначально он хотел проглотить больше вещей в жертву, но не ожидал, что встретит аватар императора демонов раньше времени. Плавая в макроскопическом пространстве, он изо всех сил старался запихнуть внутрь руки этого тела. Чем больше, тем лучше. Но это не имеет значения. Как только я съем этого аватара императора демонов, я смогу использовать его в качестве жертвы, чтобы открыть канал большего размера. После долгого сжимания он действительно больше не мог втиснуться. Таким образом, он сформировал нож одной рукой и яростно нанес удар. Чи. Небольшая часть его тела, в том числе более 10 рук, была отрезана и вдавлена в черную дыру. «Давай, мои руки». Черная дыра, наконец, не смогла противостоять такой мощной силе и начала яростно дрожать, как будто могла рухнуть в любой момент. Лу Шен отступил на шаг, только что отрезанные рука и тело восстановились в мгновение ока и вернулись в исходное состояние. «Давай, построй мою собственную территорию». Черная дыра раскололась и бесследно исчезла. Антипустота. Бесчисленные гигантские руки спустились с неба и рухнули. Бум, бум, бум. Рука за рукой падали на землю, и земля дрожала. Сильная тряска заставила даже клона императора демонов, Гейла, не стоять на ногах. Если бы это было в обычное время, он, вероятно, высвободил бы свою силу, чтобы стабилизировать окружающую местность. Однако сейчас ему было некогда об этом заботиться. Рука, которая была раньше, выпустила ужасающую гравитационную силу, заблокировав его на месте и не в силах двигаться. Нет, этот рев был его последним следом. Гул. Гигантская рука безжалостно отпечаталась на том месте, где находился Гейл, а затем, как острый шип, вонзилась глубоко в землю. Такое же большое количество рук упало на землю либо по горизонтали, либо по вертикали. Некоторые были кривыми, а некоторые катились. Огромные руки продолжали врезаться в землю, оставляя после себя ужасный, как каньон, шрам. Сильный толчок и грохот сотрясли окружающее пространство. Бесчисленные серые туманы, скрытые в нем демонические существа хаоса, были полностью разорваны ужасающей ударной волной. От них не осталось ни единого следа. Все демонические существа превратились в серый туман, прежде чем были поглощены гигантскими руками. Затем гигантские руки медленно превратились в песок и рассыпались. Бесчисленные нити серовато-черного песка летели по воздуху, закручиваясь и сливаясь в массивный каменный столб, соединяющий небеса и землю. С громким звуком каменный столб взорвался, и Лу Шен вышел из него. Он носил черные доспехи, а на голове у него был толстый изогнутый черный рог. Рог доходил до его спины и был очень острым. «Давай начнем». Лу Шен парил в небе. Бесчисленные фрагменты каменных столбов быстро собрались позади него, образуя медленно вращающееся остроконечное колесо. Колесо сияло слабым семицветным ореолом. Гигантский корабль был в несколько раз больше его тела. Он произвел невидимое и прозрачное давление, охватившее тысячи километров. Сдавив шипастое колесо, Лу Шен даже не удосужился посмотреть, где находится галере. Он наклонился и быстро улетел. Это тело было в несчетное количество раз сильнее предыдущего. Он действительно конденсировался из части его тела. Прямо сейчас основное тело Лу Шена уже было ужасающим существом, поглотившим бесчисленные вселенные. Он был могущественным повелителем демонов, который мог заставить две фракции бездны бояться его. К сожалению, если бы это была реальная вселенная снаружи, пространство и время можно было бы изменить с моей единственной мыслью. Однако в этом месте многие параметры пустоты были неизвестны, как и законы природы. Невозможно было расширить собственные силы. Если бы они были в более слабой области, они все равно могли бы силой разорвать номологические законы. Однако в этом месте присутствовал хаос, один из трех основных механизмов. Никто не мог все контролировать. Тело Лу Шена во время полета испускало кольца слабой ряби. Волны сил распространяются во всех направлениях, пробиваясь сквозь слои тумана. Вскоре перед ними появился серый строительный комплекс. Эти здания были похожи на большую черную дыру улья. Наверху каждого здания была извивающаяся серая крыша, похожая на щупальца. Словно предчувствуя его прибытие, из зданий вылетели серые туманные монстры. Кто? Злоумышленник. Убей его. Интересно, что на самом деле есть что-то, что осмеливается вторгнуться в наш клан изначального хаоса. Плотно упакованные демоны хаоса и боги демонов хаоса вытащили свои тела из зданий. Мелкое жужжание и шепот пчел. Лу Шен проигнорировал этих миньонов и пролетел прямо над большим серым зданием. Чи, чи, чи. Несколько демонических богов хаоса протянули руки и выпустили полосы разноцветного света, пытаясь остановить его. Однако все они были искажены невидимыми колебаниями, распространяющимися от его тела. Они даже не могли подойти к нему. Лу Шен. Яростный рев раздался из центра зданий. Вскоре серый свет взмыл в небо и преградил путь Лу Шену. Это был высокий великан в черных доспехах, черном плаще и серебряной маске. Вы осмелились вторгнуться в мой клан изначального хаоса. Выбор моего клана ментального демона – самая большая ошибка в твоей жизни. Маска императора демонов хаоса засветилась серебряным светом. Упасть в водоворот сна. Серебряный свет его маски быстро закружился, заставляя всю наблюдающую жизнь чувствовать себя пойманной в ловушку и головокружением. Лу Шен тоже был немного затронут, колебания вокруг него постепенно ослабли. Тело императора демонов хаоса стало больше, словно он дул воздухом. Он был в состоянии поглотить энергию намерения поимки других существ и временно неограниченно увеличивать свою силу, достигая неограниченной высоты. Вступление в мой клан – твоя самая большая ошибка. Император демонов хаоса распахнул свой плащ, и за ним была черная бездна. Он медленно подошел к Лу Шену и накрыл его плащом. Серый туман формировал вокруг него длинные стройные существа, похожие на драконов и змей, летающих вокруг них. Большое количество серых драконов обвилось вокруг Лушина, как веревки, как будто они хотели крепко связать его. «Спи в моих снах и будь мною использован». Третий император демонов Хаоса расхохотался. Каждый император демонов шаг за шагом поднимался снизу вверх. У них была абсолютная уверенность в своих силах. Сузившиеся глаза Лушина внезапно задрожали, когда он полностью их открыл. «Разве вы не знаете, что спячка – это только один из законов Вселенной?» В его голосе слышалась насмешка. «Ты, третий император демонов изначального Хаоса, был ошеломлен на мгновение, прежде чем сразу почувствовал, что что-то не так. Он хотел отступить, но было уже поздно. Пучи, черный как смоль рот появился из воздуха позади него и поглотил его с головы до пят. После того, как он проглотил демонического императора, гигантская пасть полетела к Лушину и исчезла, становясь единым целым с ним. «Я хочу, чтобы ты умер». Вдали появился еще один император демонов Хаоса, техника злого сердца. Он раскрыл руки, и разноцветные трещины распространились по его рукам. В пространстве серого тумана открылись бесчисленные разноцветные глаза. Казалось, они выросли из воздуха, когда смотрели на Лушина. «Станьте семенем паразитического злого бога». Чи. Маленький серый жук вылетел из зрачка одного глаза и бросился на Лушина. Потом второй, третий, четвертый. Бесчисленные серые черви вылетели из бесчисленных глаз и бросились на Лушина. Бесполезная борьба. Лушен ничего не выражал, шипованный корабль позади него замедлил ход. Невидимые колебания в окружающей пустоте быстро усилились. Пу, пу, пу, пу, пу, пу. Плотный рой серых жуков ворвался в область на несколько десятков метров вокруг него и автоматически исчез, как будто их что-то проглотило. Он даже не восприимчив к техникам злого сердца. Третий император демонов изначального Хаоса чувствовал, что все становится сложнее. Даже если это была целая вселенная, он когда-то полагался на этот шаг, чтобы полностью паразитировать в ней и превратить в свое эмбриональное тело. Но этот парень перед ним, он совершенно не осознавал истинную силу Лушина. Было неизвестно, сколько вселенных поглотил этот парень. Он поглотил даже небольшую часть серого тумана. Хотя это не было его основным телом, он все же обладал чрезвычайно мощной пищеварительной способностью. Лушен бесчисленное количество раз использовал божественную силу для вывода своей собственной техники совершенствования. Почти все они инстинктивно укрепляли его пищеварительные способности. По незнанию, его техника совершенствования уже достигла той стадии, когда он мог использовать божественную силу, чтобы переваривать все. Даже вселенная могла быть насильно поглощена бессмертным и глубоким синим, распространяя свою собственную плоть и кровь. Не говоря уже об этих мелочах, бесчисленные маленькие серые жуки были проглочены в мгновение ока. Лушен не мог больше тратить время на этого парня. По сравнению с менеджерами, этот так называемый император демонов Хаоса был просто синонимом обладания чистой властью. Съедание нескольких из них за один раз могло вызвать несварение желудка, но съесть их по одному не было проблемой. «Скажи мне, как попасть на край изначального Хаоса, и на этот раз я тебя пощажу». Лушен спокойно посмотрел на императора демонов изначального Хаоса. «Почему вы ищете это на краю первобытного Хаоса? Это область, которая пожирает все, будь то существование или ничто. Даже концепции измельчены до бесчисленных субстанций и больше не могут быть дифференцированы. Даже если это мы будем ассимилированы с частью изначального Хаоса, если подойдем слишком близко», — тихо сказал третий император демонов Хаоса. Два больших хода подряд, и он даже не смог поколебать соперника. Он был решительно немного напуган. «Тебе просто нужно сказать мне, как попасть внутрь», — нетерпеливо сказал Лушен. «Поскольку ты ухаживаешь за смертью, не вини меня за то, что я тебя не предупредил». Император демонов Хаоса на мгновение заколебался. «Если вы продолжаете лететь в одном направлении, чем более хаотичным становится ваш разум, тем ближе вы приближаетесь к краю изначального Хаоса. Вам было бы очень легко, если бы вы были похожи на клан первобытного Хаоса. Вам нужно только соединить свою душу и тело в одно и превратить их в форму изначального Хаоса. Тогда вы сможете приблизиться к изначальному Хаосу очень быстро. Однако у вас есть фиксированная форма. Если вы хотите приблизиться к ней, вы должны найти другой способ. Вы должны позволить своему разуму погрузиться в Хаос. Психическое расстройство. Лушен примерно понял, что это значит. Но как я узнаю, что ты мне не врешь. Тогда что ты хочешь делать? Император демонов изначального хаоса осторожно отступил. Не бойся, просто хочу попробовать то, что на вкус твое тело. Лу Шен ухмыльнулся. Колючее колесо позади него быстро закрутилось и начало тянуть со всех сторон серый туман. Глава 1200. Шипит. Бесчисленный серый туман окутал здание и демонов хаоса на земле, сжимаясь, как муравьи, влетая в яркий свет в центре колеса. Император демонов изначального хаоса смог продержаться лишь немного дольше, чем другие демоны изначального хаоса, прежде чем его также сжали и поглотили в круглом колесе позади Лу Шена. В воздухе серебристый свет на поверхности шипастого колеса стал ярче. Через некоторое время он стал твердым и прозрачным, как алмаз, сияя слабым ярким светом. Лу Шен закрыл глаза и начал исследовать душу императора демонов хаоса, которую он поглотил. «Это правда, ты мне не солгал?» Он удивленно открыл глаза. Цвет его зрачков превратился в хаотично серый. Изменить мышление замешательства было несложно для него, обладавшего высоким уровнем руководства душой, открытым. Он рвал обеими руками, и пространство перед ним внезапно разорвалось, обнажив длинную и узкую трещину, мерцавшую разноцветным светом. Без колебаний Лу Шен прыгнул в трещину и исчез. Трещина быстро исчезла, и обстановка постепенно вернулась в нормальное состояние. Единственная разница заключалась в том, что третий клан первобытного хаоса исчез навсегда. Вскоре после этого серый дым, смешанный с разноцветными огнями, спустился с неба и закружился по небу этой земли. Третий клан даже на полчаса не мог их остановить. Это монстр. Этот уровень силы уже намного превзошел информацию, которую дал нам Синин. Должны ли мы продолжать вмешиваться? Айджин, я предлагаю, чтобы наш клан изначального хаоса отныне отказался от этого спора, громко сказал император демонов хаоса. Все это было вызвано частными действиями третьего клана. Это не имеет к нам никакого отношения. Изначально у нас было соглашение с Лу Шеном. Нам просто нужно продолжать в соответствии с соглашением. Остальные дьявольские императоры замолчали и согласились. Они боялись, как часть серого тумана и мощи серой жидкости, они должны были быть нерушимыми. Даже в пустоте, кроме окончательных механизмов, никакая другая сила не могла полностью переварить силу серой жидкости. И теперь, когда они полностью слились с силой серой жидкости, они могли использовать эту характеристику, чтобы стать вечными. К сожалению, они столкнулись с таким уродом, как Лу Шен. Не говоря уже о том, что он был монстром, слившимся с силой серой жидкости, даже если он был темно-синим существом, он все равно мог насильно поглотить любую силу или материю, которые он знал, в часть своего тела, полагаясь на почти неограниченную божественную силу. Оба они соединили силу серой жидкости, но они соревновались в силе своей души, души и воли. Лу Шен изначально был небесным дьяволом, поэтому в душе у него было уникальное преимущество. Кроме того, он использовал Диэйблуе, чтобы постоянно выводить душу и делать ее сильнее. Его царство и сила намного превосходили другие расы. Даже среди всех небесных дьяволов он был самым устрашающим существом. В конце концов, он даже использовал Диэйблуе, чтобы насильно пожирать бесчисленные вселенные. Чтобы контролировать эту огромную силу, требовалась невообразимая сила воли. Хотя воля души императора демонов хаоса из третьего клана также считалась достаточно сильной, чтобы легко контролировать вселенную среднего размера, она все еще была похожа на ребенка, столкнувшегося с гигантом, когда он столкнулся с Лу Шеном. Его легко съесть. Он подошел к краю изначального хаоса. Это область, которой даже мы не можем надеяться достичь. Будем ждать результатов. Если он сможет выбраться живым, то не будет иметь значения, является ли он лидером 17 кланов. Императоры демонов изначального хаоса медленно замолчали. Единственное, что заставило их вздохнуть, было то, что у третьего императора демонов хаоса не было даже возможности использовать свой самый сильный козырь, прежде чем он был насильственно убит. Это вызвало у остальных чувство печали. На краю хаоса Лу Шен медленно открыл глаза. Он чувствовал себя так, как будто потерял всю власть, который он изначально управлял. Гигантское колесо с шипами позади него, безграничная сила в его теле, сила происхождения вселенной и даже его связь с сердечным миром были насильно оборваны какой-то хаотической силой. Он чувствовал себя так, словно его окутал гигантский желудок, и неизвестные вещества прилипали к его телу, пытаясь разъедать и переваривать его. Он чувствовал, что поверхность его тела быстро растворяется этим веществом. Независимо от того, сколько типов энергии он постоянно менял, она все еще переваривалась и разлагалась окружающей субстанцией, как глиняный бык, входящий в море. Это хаос, в его глазах не было ничего, кроме тьмы. Однако Лу Шен знал, что это произошло не потому, что он видел вокруг себя тьму, а потому, что его глаза утратили способность воспринимать. Вернее, он был слепым. Кроме того, здесь не было света, поэтому его глаза, естественно, были бесполезны. Он не мог почувствовать гравитацию, пространство или течение времени. Все, что он мог чувствовать, это бесчисленные вязкие вещества вокруг него, переваривающие его. Вы потеряли все свои силы, как печально. Неудивительно, что император демонов изначального хаоса не осмелился опрометчиво войти в это место. У Лу Шена все еще было время дать волю своему воображению. Он ничего не чувствовал. Он даже не знал, как открыть трещину. Он не знал, открыл ли он его в правильном направлении. Просто край первобытного хаоса уже настолько могущественен. Тогда разве истинный первобытный хаос не растворится полностью, как только он войдет в него? Как мне сломать эту силу? Это больше не имело отношения к власти. Это была чисто концепция. Сам хаос означал хаос, беспорядок, беспорядок и пищеварение. Лу Шен напряженно думал, но не смог придумать никаких контрмер. Он попытался мобилизовать свои силы, чтобы вырваться из этого затруднительного положения, но все без исключения ему это не удалось. В конце концов, даже его мысли и воля стали размытыми, пока он полностью не потерял сознание. Хм. Лу Шен сел, скрестив ноги, на черной дыре вселенной и внезапно открыл глаза. Черная дыра, на которой он сидел, не могла противостоять колебаниям энергии, которые испускались в момент, когда он бодрствовал. Окружающее гравитационное поле было слегка повреждено, и появились серовато-черные трещины, похожие на молнии. Черные дыры на самом деле были не дырами, а небесными телами, до предела сжатыми гравитацией. Поскольку он был сжат до предела, черные дыры также были узлами, которые было легче всего соединить с пустотой. Я потерпел неудачу. Лу Шен медленно протянул руку. На его изначально белой нефритовой ладони были нити разноцветных нитей, медленно ползавшие под его кожей, как насекомые. Это легендарная аура хаоса. Он действительно может полагаться на связь между мной и моим аватаром, чтобы отследить его непосредственно до моего основного тела. Сердце Лу Шена сжалось. Он чувствовал, что бесчисленное количество материи и энергии в его теле поглощается этой красочной линией с поразительной скоростью. Как бы он ни пытался контролировать это, он не мог замедлить процесс пожирания. Он пытался разделить свое тело и душу. Однако странным было то, что он не мог пожалеть даже части своей силы, когда красочная нить поглотила его. Это было так, как если бы это тело было заблокировано и могло только поддерживать это состояние. Такой властный, в таком случае, я буду полностью истощен и съеден этой штукой меньше, чем за месяц. Чувство опасности, которого он не чувствовал долгое время, снова заставило Лу Шена нервничать. Он не ожидал, что просто отправив инкарнацию, он будет выслежен и найден его основным телом. Кроме того, мощность была такой ненормальной. Нужно было знать, что без трех основных механизмов он был бы самой сильной личностью из известных. Будь то король мира духов бездны или лидер Альянса, никто из них не мог ему сравниться. Даже если бы он был менеджером Антихиавин, он не думал, что проиграет. Но теперь просто клочья ауры хаоса, как и ожидалось от одного из трех абсолютных механизмов. Лу Шен глубоко вздохнул. Бесчисленные техники совершенствования текли в его голове, но ни одна из них не могла достичь вершины высшей механики. Все техники совершенствования были бессмысленны, независимо от того, насколько высоки были его владения. Три механизма представляют собой последние три состояния. Существование, небытие и смесь двух видов хаотических состояний. Это был предел некоторых возможностей. Однако Лу Шен не запаниковал. Поскольку три основных механизма могут поддерживать баланс, вечная частица и истинная печать устранения определенно смогут сдерживать ауру хаоса. Я должен использовать это время, чтобы войти в контакт с вечной частицей и исключительно истинной печатью. Я должен получить кое-что. Сделав все необходимое, Лу Шен слегка двинулся и исчез в мгновение ока. Вечная частица находилась в особой области в пустоте, известной как Бессмертное кольцо. Лу Шен незаметно захватил несколько повелителей вселенной в Альянсе и загипнотизировал их. Вскоре он выяснил, где находится кольцо. Некому было охранять бессмертный круг, как периферия трех великих механизмов, даже приближение к ней было бы опасно для жизни. Это определенно была запретная зона. Даже если бы душа и воля приблизились к этому, они бы навсегда втянулись и стали бы ее частью. Как одна из самых опасных запретных зон в пустоте, кольцо бессмертия также находилось не внутри материнской реки, а у истоков материнской реки. Лу Шен последовал за материнской рекой до самого дна. При его нынешнем размере, если он разгонится на полной скорости, он сможет разорвать макроскопическое пространство. Всего за день он достиг дна материнской реки. Огромная материнская река была похожа на красочную виноградную лозу, вьющаяся и растущая, но ее корни были посажены в чистый белый твердый шар. Когда Лу Шен прибыл, он сразу увидел идеальный ледяной шар. Сверху и дна реки росли две лозы материнской реки, а на всех четырех сторонах росли темно-золотые торнадо. Эти темно-золотые торнадо непрерывно вращались, соединяясь со сферой. Однако скорость их вращения была очень низкой. Лу Шен Сюань остановился на краю белого шара и внимательно осмотрел огромный шар перед собой. Нужно было знать, что в макроскопическом мире даже самая большая вселенная была размером с ванну. Но эта сфера перед ним была размером с планету. Просто стоя здесь, аура хаоса на моем теле была подавлена. Лу Шен поднял правую руку. Цветная нить на его ладони была намного толще, чем раньше. Он был толщиной почти с палец. Однако разноцветная нить уже извивалась очень медленно, как будто на нее тронуло нетленное кольцо. Похоже, мои мысли верны. Лу Шен крепко сжал кулаки и без колебаний нырнул. Он очень хорошо знал, что, если бы он не занял самую сильную позицию, его так называемое уединение было бы всего лишь шуткой. Существующий альянс контролировал метод использования вечной частицы, в то время как фракция пустоты контролировала метод использования истинной печати ликвидации. Были также администраторы хаоса, которые могли контролировать ауру хаоса. Любая из трех сторон могла найти его и полностью уничтожить. Так что, несмотря ни на что, с тех пор, как он зашел так далеко, он давно потерял путь к отступлению. Бум! Он врезался в поверхность белого шара. Затем, как жук, смешанный с белой грязью, он быстро погрузился в нее и слился с ней. Глава 1201. Мирный мир. Горы вдали, река на земле, пролетающие гигантские птицы, колышущаяся трава. Все было похоже на самые стандартные зеленые горы и чистую воду, без малейшего разлада. Лу Шен внезапно открыл глаза и оглядел мирные зеленые луга. Неподалеку на земле сидел старик в сером халате и что-то собирал. В лесу подальше прыгал серый кролик, время от времени опуская голову, чтобы грызть нежную траву на земле. «Это бессмертный круг?» – ошеломленно спросил он. Покачав головой, Лу Шен посмотрел на старика, повернувшегося к нему спиной. Он медленно подошел и намеренно ударил ногой о траву, издав звук. Старик услышал звук и обернулся. «Где? Бер, пожалуйста, где?» В тот момент, когда слова сорвались с его рта, что-то пошло не так. Это называется белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый, белый. Забудь, тебе лучше перестать говорить. Лу Шен потерял дар речи и похлопал старика по плечу. Он уже понял правила этого мира. Это был мир, в котором все было нормально, за исключением чрезвычайно медленного звука. Увидев, что старик говорит так медленно, Лу Шен решил подождать 2 минуты, чтобы поговорить с единственным живым человеком. Он вспомнил, что только что вошел в круг вечных частиц. Почему он внезапно оказался в этом мире? Может ли это быть кольцо бессмертия? Озадаченный, он терпеливо ждал, пока старик закончит. 10 минут спустя, Лу Шен вздохнул и снова похлопал старика по плечу. На самом деле, я думаю, тебе лучше прекратить об этом говорить. Он повернулся и пошел прочь. Что заставляло его чувствовать себя странно, так это то, что старик все еще стоял на своем месте, все еще изо всех сил пытаясь сказать то, что он только что не закончил, как будто он не заметил, как он уходит. Они пересекли лужайку и пошли по тропинке вдоль опушки леса. Лу Шен изначально планировал летать в воздухе, но неожиданно обнаружил, что это место наполнено чрезвычайно мощной вязкой силой. Даже он не умел плавать, а мог ходить только шаг за шагом. Пройдя небольшое расстояние, он увидел конец. Это была площадка овальной формы в форме чаши. Небо было покрыто белой световой мембраной, которую можно было рассматривать как имитацию неба. Остальное место занимали лес и поля. Это было так, как если бы он выкопал участок в мире горного леса и поместил его здесь. Перейдя через лес, он вскоре достиг берега реки. Река была всего 3 метра в ширину, а на берегу ловили рыбу 2 человека. Они были одеты как фермеры, но поскольку они могли оставаться в этом районе, Лу Шен никогда не поверил, что они были обычными людьми. Он прыгнул на берег реки и пошел прямо к ним двоим. Лу Шен остановился, когда подошел ближе. Они двое неподвижно сидели на камнях у реки. Их глаза были плоскими перед ними. В их глазах не было глазных яблок, только черные дыры. Это был труп, который был мертв в течение неизвестного периода времени. Однако, когда он посмотрел на них издалека, он увидел, что их кожа в норме и никаких следов гниения. Это заставило Лу Шена думать, что они все еще живы. Стоя у реки, Лу Шен посмотрел на реку. Первоначально чистая и прозрачная речная вода быстро превратилась в серовато-черную реку, наполненную нечистотами, когда он приблизился. Речная вода источала слабое зловоние. Зрением Лу Шена он мог смутно видеть что-то, излучающее желтый свет на дне реки. Он присел на корточки и окунул руку в текущую речную воду. Серо-черная жидкость была такой тяжелой, что ее невозможно было описать. Просто немного прилипла к его коже, и на самом деле это было похоже на ртуть. Как только он поднял руку, она автоматически соскользнула вниз. Это место. Лу Шен нахмурился и встал. Ему было трудно описать странность этого места. Здесь явно были люди, растения и животные. Однако ему казалось, что жизни нет совсем. Как будто все было заранее запрограммировано. Легким прыжком он пересек реку и двинулся дальше. Перед ними было пышное зеленое поле, плывущие по ветру. Вновь выросшие ростки отражали свежую зелень. Лу Шен пошел прямо в поле. Через несколько минут он наконец добрался до края площадки, прозрачной стены, покрытой невидимой пленкой. Все пространство казалось запертым невидимой гигантской чашей, полностью изолированной от внешнего мира. Однако правила внутри были крайне хаотичными, включая звук, как будто они были замедлены в десятки раз. Трудно понять. Лу Шен встал перед стеной и осторожно постучал по ней. Тук-тук. Стены были очень прочными, как будто они стучали по жесткой воловьей шкуре. Он задумался на мгновение, затем закрыл глаза. Его тело быстро приспособилось, и большое количество материи хлынуло в его тело из его сердечного мира. Плотность этого тела увеличивалась, но его размер оставался прежним. Через несколько минут Лу Шен потянулся, чтобы коснуться стены перед ним. Чи. Первоначально прочная стена теперь была похожа на жидкость. От легкого прикосновения он слегка пошевелился. Это именно то, что я думал. Разница в плотности концентрации привела к тому, что здесь разные зоны. Я просто не ожидал, что разница будет такой большой. Лу Шен глубоко вздохнул и зашагал прямо перед ним в стену. Стена, которая раньше была для него твердой, теперь была похожа на обычную воду. С легким толчком он вошел в нее. За стеной было огромное желтое пространство. Земля была покрыта золотистым песком, а небо освещалось ярким солнцем. Плотность воздуха здесь была настолько высока, что по сравнению с другими местами она была жесткой и прочной. Если бы вошло существо с меньшей плотностью тела, оно, вероятно, мгновенно застыло бы на месте и вообще не двигалось бы. Тогда он будет легко раздавлен внешним давлением и погибнет. Но для Лу Шена, поглотившего бесчисленные вселенные, ему было нетрудно регулировать плотность своего тела с помощью силы серой жидкости. Всплеск. Он ступил на большую груду холмов с золотистым песком. Его ступни погрузились в них, почти потеряв равновесие. Однако, по сравнению со странным местом раньше, это место было намного нормальнее. Только что это было больше похоже на переходную зону, где плотность постоянно регулировалась и нейтрализовалась. Но здесь плотность полностью сбалансирована. Лу Шен глубоко вздохнул. Ему казалось, что его легкие наполнены густой маслянистой жидкостью. Он едва мог дышать, функция легких недостаточно хороша. Темно-синий. Он быстро поднял модификатор. После того, как появился голубой интерфейс, Лу Шен быстро пролистал технику совершенствования, укрепляющую тело, и накопил свою божественную силу. Через несколько минут он глубоко вздохнул. Его тело, наконец, привыкло к интенсивности этого места. Ступая по холмам с золотым песком, он продвигался вперед шаг за шагом, не быстро, не медленно. Эта площадь была меньше предыдущей. Лу Шен прошел всего несколько сотен метров, когда увидел полуразрушенное белое церковное здание, безмолвно стоящие посреди песчаной дюны. Он ускорил шаг и остановился перед входом в собор. Во всем соборе был только один молельный зал. Он был от 7 до 8 метров в высоту и имел остроконечный потолок. Установлен металлический ромбовидный символ. Снаружи дверь собора была приоткрыта. Ряды круглых арочных окон на боковой стене почти лишились стекла, превратившись в пустые дыры. Лу Шен на мгновение остановился и медленно вошел в полуоткрытую дверь. В церкви горел оранжевый огонь. Не считая высокой площадки впереди, в зале было всего 3 ряда сидений, максимум 30 мест. На помосте спиной к статуе стоял покрытый белым мехом старик. Его волосы и борода простирались от платформы до половины зала, словно бесчисленные белые нити. Пол, стены, даже потолок, столы и стулья, статуи богов были покрыты белым мехом. Вся церковь была больше похожа на меховое гнездо, чем на полуразрушенное здание. Лу Шен остановился как вкопанный. Он взглянул на человека спиной к нему, а затем сосредоточился на высокой статуе. Эта статуя тоже была очень странной. Это была не человеческая форма, а огромный золотой многоугольник, который был возведен. Это было похоже на какую-то металлическую руду или неотшлифованный кристалл. Из беспорядка торчало большое количество острых ромбов, отчего статуя выглядела холодной и твердой. «Я рад, что здесь есть еще кто-то». Из многосторонней статуи раздался хриплый голос. Лу Шен внимательно посмотрел на мужчину с длинным мехом. Он подумал, что говорить должен мужчина с длинным мехом. Он не ожидал, что подобная кристаллу статуя среагирует первой. «Кто ты?» Он спросил. «Я прародитель всех пород. Можете называть меня Желтой рекой. Разве ты не прародитель скал? Я река Янцзы». Лу Шен потерял дар речи. «Не волнуйтесь, это просто название». Прародитель улыбнулся. «Я всего лишь скала, пытающаяся стать рекой. Как мне обращаться к тебе, посторонний?» Лу Шен молчал. «Я совершил бесчисленное количество хороших дел в своей жизни и никогда не видел, чтобы кто-нибудь страдал. Можете называть меня матерью. Если вы хотите использовать вымышленное имя, я тоже это сделаю. Кто не умеет блефовать и выдавать себя за другое лицо?» Лу Шен посмотрел на катящуюся демоническую ци по телу Лу Шена. Бесчисленные мстительные духи и обиды на Лу Шена были самым большим, что он видел в своей жизни. Назвать ее святой. «Тебе все еще стыдно?» «Хорошо, святая мать. Я очень счастлива встретить нового гостя вместе, ближайшим к вечной частице. Это ядро круга, а прямо подо мной – таинственный туннель, который ведет прямо к вечной частице. Это один из двух основных механизмов в пустоте. А теперь скажи мне, зачем ты здесь? Моя цель проста». Лу Шен не стал медлить и поднял руку. «В прошлый раз, чтобы спасти людей, у меня не было выбора, кроме как углубиться в край хаоса. В конце концов, я заложил корень катастрофы». Цветная нить на его ладони застыла. Ясно, что здесь его подавляли силой. Аура хаоса, да, каменный предок был немного озадачен. Очень немногие существа, зараженные аурой хаоса, могут продержаться так долго. Тебе действительно удалось добраться оттуда до нерушимого круга. Я могу сказать, что ты очень силен. Глава 1202. Есть ли способ? Спросил Лу Шен. Если мы сможем решить эту проблему, я в долгу перед тобой. На его уровне истинное значение слова «одолжение» было гораздо более шокирующим, чем любое богатство, власть или власть. Прародитель понял это и стал серьезным. Как бы он ни смотрел на это, этот парень до него был по крайней мере великим существом на том же уровне, что и он в прошлом. Если бы он мог заставить его быть в долгу перед ним, то его план побега отсюда определенно был бы очень полезен. «Есть идея», — говорилось в нем. «На вас не так много ауры хаоса, так что вы можете попробовать». «Какой метод?» Глаза Лу Шена сузились, когда он уставился на собеседника. «Однако, если вам это удастся, вы должны пообещать мне одну вещь». Прародитель спокойно сказал. «Что это такое?» «Пока это не нарушает моих принципов, все остальное в порядке», — быстро ответил Лу Шен. «Очень просто. Помогите мне вырваться на свободу». Прародитель сказал. «Я был заключен здесь бесчисленное количество лет, начиная с последнего цикла. Я хочу увидеть, во что превратилось внешнее». «Без проблем». Лу Шен кивнул. «Я помогу тебе». «Мэм, вы так охотно согласились. Разве ты не боишься, что я какой-то тролль разрушения мира?» — спросил каменный предок. «Я верю в тебя. Человек, который может оставаться в сознании после столь долгого заключения, определенно неплохой человек», — тихо сказал Лу Шен. После долгих размышлений об этом основатель Роцк не смог придумать никакой логики между длительным заключением в тюрьму и плохим человеком. «Ну, я вижу, тебя это не волнует. Давайте начнем». Прародитель остановился. «Вы когда-нибудь слышали о формуле цикла? Формула обращения – очень интересный закон, который я обнаружил раньше». Прародитель улыбнулся и продолжил. «Вы знаете, у Вселенной есть свои законы, у пустоты есть свои законы, и у первобытного хаоса тоже есть свои законы. Единственная разница в том, насколько разные законы. Вселенная всеобъемлюща с бесчисленными законами. Были только разрушение, смерти, исчезновение, пустоты и другие односторонние законы, которые могли все уничтожить. В конце концов, его цель и смысл существования заключались в том, чтобы все уничтожить. С другой стороны, хаос охватил все, независимо от того, существовало оно или не существовало, было даже промежуточное состояние небытия, вечная частица та же самая, ее закон – делать все вечным. Кажется, это так, Лу Шен, казалось, понял, слегка кивнув в знак признательности. Вы заметили разницу между законами высокого и низкого уровня? Есть разница между микроскопическим и макроскопическим. Есть разница между основным и отраслевым законами. С другой стороны, чем меньше законов, тем они чище и сильнее. Прародитель объяснил. Причина, по которой я был заключен в тюрьму, в первую очередь, заключалась в том, что я понял этот принцип и начал очерчивать свои эксперименты. В конце концов, мой хороший друг подставил меня и заточил здесь навсегда. Но теперь ты здесь. У меня наконец-то есть шанс сбежать отсюда и обрести свободу. Что мне делать? Просто понимание этого бессмысленно для меня, тихо спросил Лу Шен. Конечно, чтобы изучить формулу кровообращения, я провел бесчисленные часы, исследуя ее. От того, как установить основные правила, до чистых законов в будущем и, наконец, превзойти правила. Активация большого цикла имеет чрезвычайно совершенные уровни. То, что я только что сказал, это только концепция, общий план. Если вы хотите избежать ауры хаоса, мне нужно научить вас только основной формуле. Прародитель спокойно сказал. Базовый, очень хорошо. В таком случае, сначала научи меня основам. Когда я избавлюсь от этого, я немедленно помогу тебе сбежать. Лу Шен сказал. Так не пойдет. Лучше, если ты первым поможешь мне сбежать, и я научу тебя основам. Иначе что, если ты повернешься и уйдешь после того, как я научу тебя формуле, и проигнорируешь меня? Ты должен знать, что на нашем уровне любая клятва бессмысленна. Даже если мы клянемся на трех высших механизмах, одной только клятвы недостаточно, чтобы связать нас, торжественно сказал каменный предок. Сначала скажи, как тебе помочь? Лу Шен нагляделся и вскоре его взгляд упал на покрытого мехом старика. Убей его, верно, убей его, и я буду свободен, ответил прародитель. Конечно, если ты сможешь отрезать все белые волосы, ты сможешь достичь своей цели. В конце концов, ты святая мать. Лу Шен замолчал и осторожно обошел седого человека. Мы сделаем это вместе. Вы связаны этими белыми волосами, верно? Я удалю часть ваших волос, и вы научите меня части формулы. Однако вы должны научить меня части. Сначала мне нужно проверить, эффективен ли ваш метод, прямо сказал он. Да. Синин сидел прямо во дворце короля царства духов бездны. За его спиной плыли слабые желтые пучки истинного намерения смерти. В пустом зале кроме него не было других живых существ. Только густая и вязкая сила небытия медленно дрожала в темноте.